Как отличить мужчин от мальчиков? В душе мальчики любят думать, что они мужчины. В душе мужчины знают, что они все еще маленькие мальчики. Мальчики хотят быстрее вырасти и наслаждаться всеми благами, которыми пользуются мужчины. Мужчины хотят снова стать юными и наслаждаться всеми благами, которыми пользуются мальчики. Мальчики жаждут нарастить мышечную массу, мужчины жаждут от нее избавиться. Мальчики покрывают стены постерами с изображением девушек и автомобилей, мужчины покрывают стены грунтовкой и краской. Мальчики гладят рубашки для того, чтобы выйти в город, мужчины гладят рубашки для того, чтобы сесть на поезд. Мальчики не уважают женщин, потому что считают их слишком слабохарактерными и изнеженными. Мужчины любят подолгу работать на одном и том же месте. Мальчики говорят о сексе вместо того, чтобы им заниматься. Мужчины говорят о сексе в то время, когда им занимаются. Мальчики достигают пика сексуальной активности примерно в 17 лет. Мужчины достигают пика сексуальной активности в 22-15. Мальчики думают, что их родители – инопланетные существа с ужасным вкусом и скудными познаниями в области воспитания детей. Мужчины думают, что их родители потрясающе выполнили свой родительский долг, несмотря на ужасный вкус. Мужчины планируют обзавестись семьей. Мальчики указывают семье, что делать. Мальчики носят одежду, которая соответствует требованиям их уникальной личности. Мужчины носят одежду, которая соответствует их размерам. Мальчики любят демонстрировать агрессивную петушиную походку, мужчины ездят на такси. Мальчики катаются на маленьких машинках, набирая сумасшедшую скорость на сельских улочках, чтобы встретить девочек и поразить их воображение. Мужчины катаются на больших автомобилях, набирая сумасшедшую скорость на автострадах, чтобы встретить финансовых директоров и поразить их воображение. Мальчики любят свои машинки. Мужчины любят вознаграждение от страховой компании за аккуратное, безаварийное вождение. Мальчики проводят выходные на мотоциклах, мужчины проводят выходные за газонокосилкой. Мальчики играют в футбол. Мужчины смотрят футбол. Мальчики занимаются разной ерундой всю ночь и спят весь день. Мужчины занимаются разной ерундой весь день и спят всю ночь. Мальчики могут выпить 8 пинт пива и лишиться чувств к 11 вечера. Мужчины могут выпить чашку чая и лишиться чувств в 10:30 утра. Мальчики знают, что быть курильщиком сложно. Мужчины знают, что перестать быть курильщиком еще сложнее. Мальчики веселятся в компании друзей. Мужчины ходят на ужин с Фионой и Ричардом. Мальчики пользуются огнетушителями. Мужчины устанавливают систему пожарной сигнализации. Мальчики таскают с собой рюкзаки. Мужчины участвуют в бонусных программах для тех, кто часто летает на самолетах. Мальчики любят уходить из дома. Мужчины любят возвращаться домой. Мальчики могут 50 раз отжаться от пола и осилить штангу весом в 100 фунтов. Мужчины могут отработать 50-часовую рабочую неделю и осилить ипотеку, которая тянет на 100 тысяч фунтов стерлингов. Мальчики впадают в ярость и бросаются в драку. Мужчины вносят дополнение в резюме. Мальчики знают все и так, без всякого опыта. Мужчины не мешают мальчикам учиться, набивая свои собственные шишки. Мальчики думают, что всегда будут кататься, как сыр в масле. Мужчины знают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.